Моих дядей имение в Екатеринославской губернии. Они всегда проводят там каникулы. В какой-то Соколовке. Долго наряжалась, надела мое голубое платье, приколола брошку, сделала красивый бант. А в голове? Зачем? Он ведь не увидит. Гадали, когда часы начали бить 12. Каждый сжег свою записку с задуманным желанием и проглотил пепел, иначе не сбудется. Даже маму и папу заставили проглотить. Но было как-то не смешно. Я снова написала все то же единственное слово. Стали петь черными от золы губами. И вдруг опять стало невыносимо. Обижение, все скучно, глупо и никчемно. Я ушла к себе...